А всякое такое расширение послужит на пользу нам и ускорит появление таких легальных обществ, в которых не провокаторы будут ловить социалистов, а социалисты будут ловить себе адептов. Одним словом, наше дело теперь бороться с плевелами. Не наше дело растить в комнатных горшках пшеницу. Вырывая плевелы, мы тем самым очищаем почву для возможного прорастания семян пшеницы. И покуда Афанасий Иванович с Пульхериями Ивановными занимаются комнатным растеневодством, мы должны готовить жнецов, которые сумели бы и косить сегодняшние плевелы, и жать завтрашнюю пшеницу. Борьба Искры с плевелами вызвала со стороны рабочего дела такую сердитую выходку. Для Искры же знаменем времени служат не столько эти крупные события весенние, как жалкие попытки зубатовских агентов легализировать рабочее движение. Она не видит, что эти факты именно и говорят против нее. Они-то и свидетельствуют о том, что рабочее движение приняло очень угрожающие размеры в глазах правительства. Два съезда, страница 27. Виной всему догматизм этих глухих властным велением жизни ортодоксов. Упорно не хотят видеть аршинной пшеницы и воюют с вершковыми плевелами. Это ли не извращенное чувство перспективы по отношению к русскому рабочему движению? Итак, посредством легализации решать вопрос о создании, возможно, менее конспиративной и, возможно, более широкой профессиональной организации мы не можем, но были бы очень рады, если бы Зубатовы и Озеровы открыли нам хотя частичную возможность такого решения, для чего нам следует как можно энергичнее воевать с ними. Остается путь тайных профессиональных организаций, и мы должны оказать всяческое содействие рабочим, которые уже вступают, как нам доподлинно известно, на этот путь. Профессиональные организации не только могут принести громадную пользу в деле развития и упрочения экономической борьбы, но и стать весьма важным пособником политической агитации и революционной организации. Для того, чтобы достигнуть этого результата, для того, чтобы направить начинающиеся профессиональные движения в желательное для социал-демократии русло, необходимо прежде всего ясно представить себе нелепость того плана организации, с которым вот уже почти 5 лет носятся петербургские экономисты. План этот изложен и в уставе рабочей кассы июля 1897 года. Листок рабочего, номер 9-10, страница 46, из номера 1 рабочей мысли. И в уставе союзной рабочей организации, октября 1900 года. Особый листок, напечатанный в Санкт-Петербурге и упомянутый в 1 номере Искры. Основной недостаток обоих уставов – детальное оформление широкой рабочей организации и смешение с этой последнюю организацией революционеров. Возьмем второй устав, как более разработанный. Корпус его состоит из 52 параграфов. 23 параграфа излагают устройство, порядок ведения дел и пределы ведомства рабочих кружков, устраиваемых на каждой фабрике, не более 10 человек, и выбирающих центральные фабричные группы. Центральная группа, гласит параграф второй, следит за всем, что происходит на ее фабрике или заводе, и ведет хронику событий на нем. Центральная группа ежемесячно дает отчет всем плательщикам о состоянии кассы, параграф 17, и тому подобное. 10 параграфов посвящены районной организации, и 19 крайне сложному сплетению Комитета рабочей организации и Комитета Санкт-Петербургского союза борьбы, выборные от каждого района и от исполнительных групп. Группа пропагандистов для сношения с провинцией, для сношения с заграницей, для заведования складами, издательской, кассовой. Социал-демократия равно исполнительной группы по отношению к экономической борьбе рабочих. Трудно было бы рельефнее демонстрировать, как сбивается мысль экономиста с социал-демократизма на треть юнионизм. Как чуждо ему всякое представление о том, что социал-демократ должен прежде всего думать об организации революционеров, способных руководить всей освободительной борьбой пролетариата. Говорить о политическом освобождении рабочего класса, о борьбе с царским произволом и писать такие уставы организации, значит не иметь ровно никакого понятия о настоящих политических задачах социал-демократии. Ни единой из полусотни параграфов не обнаруживает и проблеска понимания того, что необходима самая широкая политическая агитация в массах, освещающая все стороны русского абсолютизма, весь облик разных общественных классов России. Да и не только политические, даже трет-юнионистские цели неосуществимы при таком уставе, ибо они требуют организации по профессиям, о которой вовсе и не упоминается. Но едва ли не всего более характерна поразительная тяжеловесность всей этой системы, пытающийся связать каждую отдельную фабрику с комитетом постоянной нитью единообразных и до смешного мелочных правил при трехстепенной системе выборов. Сдавленная узким кругозором экономизма, мысль ударяется здесь в детали, от которых так и отдает волокитой и канцелярщиной. На деле, конечно, три четверти всех этих параграфов никогда не применяются. Но зато жандармам такая конспиративная организация с центральной группой на каждой фабрике облегчает устройство неимоверно широких провалов. Польские товарищи пережили уже такую полосу движения, когда все увлекались широким основанием рабочих касс, но они очень скоро отказались от этой мысли, убедившись, что доставляет только обильную жатву жандармам. Если мы хотим широких рабочих организаций и не хотим широких провалов, не хотим доставлять удовольствие жандармам, то мы должны стремиться к тому, чтобы эти организации были совершенно не оформлены. Возможно ли будет тогда функционирование их? А вот посмотрите на эти функции. Следить за всем, что происходит на фабрике, и вести хронику событий на ней. Параграф 2 устава. Неужели это непременно нужно оформливать? Неужели это не может быть еще лучше достигнуто корреспонденциями в нелегальные газеты, без всякого образования для этого особых групп? Руководить борьбой рабочих за улучшение их положения на заводе. Параграф 3 устава. Опять не к чему оформливать. Какие требования хотят выдвинуть рабочие, это всякий маломальский толковый агитатор выведает досконально из простой беседы. А выведав, сумеет передать в узкую уже, а не широкую организацию революционеров для доставки соответствующего листка. Организовать кассу со взносом по 2 копейки с рубля. Параграф 9. И затем ежемесячно давать всем отчет о кассе, параграф 17, исключать неплатящих членов, параграф 10 и тому подобное. Все это для полиции прямой рай, потому что ничего нет легче проникнуть во всю эту конспирацию центральной фабричной кассы и деньги конфисковать и всех лучших людей убрать. Не проще ли пускать копеечные или двухкопеечные марки со штемпелем известной, очень узкой и очень конспиративной организации, или без всяких марок делать сборы, отчеты по которым печатаются известным условным паролем нелегальные газеты. Цель будет достигнута та же, а жандармы в сто раз труднее доберутся тогда до нити. Я мог бы продолжать свой примерный разбор устава, но думаю, что и сказанного довольно. Маленькое, тесно сплоченное ядро самых надежных, опытных и закаленных рабочих, имеющие доверенных людей в главных районах, и связанные по всем правилам строжайшей конспирации с организацией революционеров, вполне сможет выполнить при самом широком содействии массы и без всякого оформления все функции, которые лежат на профессиональной организации, и кроме того выполнить именно так, как это желательно для социал-демократии. Только таким путем и можно достигнуть упрочения и развития, вопреки всем жандармам, социал-демократического профессионального движения. Мне возразят: организация до такой степени свободная, широкая, что она и вовсе не оформлена, что в ней и членов-то даже заведомых и зарегистрированных никаких нет, не может быть и названа организацией. Может быть. Я за названием не гонюсь. Но все, что нужно, эта организация без членов сделает и обеспечит с самого начала прочную связь наших будущих третьих юнионов с социализмом. А кто хочет широкой организации рабочих, с выборами, отчетами, всеобщими голосованиями и прочим, при абсолютизме, тот просто неисправимый утопист. Мораль отсюда простая. Если мы начнем с прочной постановки крепкой организации революционеров, то мы сможем обеспечить устойчивость движения в его целом, осуществить и социал-демократические, и, собственно, треть юнионистские цели. Если же мы начнем с наиболее якобы доступной массе, а на деле с наиболее доступной жандармом и делающей революционеров наиболее доступными полиции, широкой рабочей организации, то мы ни тех, ни других целей не осуществим. От кустарничества не избавимся, и своей раздробленностью, своей вечной разгромленностью будем только делать наиболее доступными массе треть юнионы зубатовского или озеровского типа. В чем же, собственно, должны состоять функции этой организации революционеров? Об этом мы сейчас подробно побеседуем. Но сначала разберем еще одно весьма типичное рассуждение нашего террориста, которое опять-таки оказывается печальной его судьба в ближайшем соседстве с экономистом. В журнале для рабочих «Свобода», номер 1, есть статья «Организация», автор которой хочет защитить своих знакомых, Иваново-Вознесенских, рабочих экономистов. «Плохо, — пишет он, — когда толпа безмолвна, бессознательна, когда движение идет не с низов. Вот посмотрите,

который не понимает того, что наша задача не защищать принижение революционера до кустаря, а поднимать кустарей до революционеров.